Жмурясь, Иосиф Филиппович медленно ел суп, по черепашьи вытягивая вперед худую, морщинистую шею, расковыряв гришневую кашу с бараньей котлетой, да так и не притронувшись к ним, он вяло оживился, лишь когда Татьяна принесла пышущий жаром самовар и свои знаменитые пироги. «Уперлись», — повторил он, вытирая рот и откидываясь на спинку стула, решительно не хотят ничего слушать, всячески затягивая дело. «А может, и ну его», — предложил Коста, промокая испарину на высоком лбу. Дернув щекой, Иосиф Филиппович снова пожевал губами, но все же нехотя ответил. «Не так все просто, молодой человек. Частичная эмансипация оставляет лазейки для...» Он задумался, подняв ввысь выцветшие глаза, «для слишком многого. Даже если толковать букву закона беспристрастно, толкования этих достаточно, чтобы при желании изрядно усложнить жизнь Егору Кузьмичу. Это в России», — перебил Коста, чуть подавшись вперед, «в Африке, как я понимаю, ситуация несколько иная». «Энда, неправильно понимаете, молодой человек», — покачал головой адвокат, «частичная дееспособность не помешала Егору Кузьмичу получить офицерское звание, но это не вполне ДОС, не полное признание. Иным чины офицерские еще в люльке раздают», — прогудел опекун, сидящий каменным истуканом с мрачнеющей на глазах физиономией. «Именно, Владимир Алексеевич, именно», — закивал старик, «звания и ордена с пеленок ничуть не мешают воспитателям ставить в угол, а то и пороть таких офицеров и кавалеров за леность и проказы. Участие в боевых действиях», — начал было Коста, но адвокат только мотнул головой. «В случае Егора Кузьмича можно предположить попытку оспорить, да, к примеру, опеку». «Да-с, не вскидывайтесь, Владимир Алексеевич. Используя даже букву закона, можно очень и очень здорово усложнить жизнь юноши, слишком уж непростая у него биография. Ндас, если же учитывать явную пристрастность судебной системы, можно предвидеть куда более широкий спектр неприятностей». Навскидку, Иосиф Филиппович прикрыл на несколько секунд глаза, да хотя бы, зацепившись за неполную эмансипацию и ненадлежащую опеку. «Да не вскидывайтесь вы, Владимир Алексеевич. Я вам логику судебной системы пытаюсь объяснить, притом заведомо враждебно настроенной. Простите», — медленно сев назад, выдохнул опекун, пока Татьяна протирала со стола разлитый чай. «Ничего», — вздохнул адвокат, — «прекрасно понимаю ваши чувства, уж поверьте. Зацепившись за ненадлежащую опеку и неполную эмансипацию, можно, к примеру, оспорить законность продажи ваших патентов бурам. А к этому», — ссутулился старик, — «похоже, все и идет. Насколько это реально, слышу я и понимаю внезапно, что сам же и задал этот вопрос». «Так», — Иосиф Филиппович пожал плечами, — «если строго по букве закона, то шансы на это не слишком велики. Предполагаю, что в России будет попытаются развернуть производство ваших летательных аппаратов, опираясь именно на оспаривание эмансипации. В других странах», — он чуть задумался, — «наверное, все будет зависеть от политической обстановки». И, с трудом проговаривая слова, сдерживая ярость, «кого же хотят назначить моим опекуном?» «Полагаю, государство», — ответил адвокат без промедления, — «промелькнули, знаете ли, мнения. Вас, Егор Кузьмич, предполагается отдать то ли в юнкерское училище, то ли, в общем, муштра с круглосуточным контролем и возможностью психологического давления и военного трибунала». «Ага», — я откинулся на спинку стула и замолчал, — «а ведь это уже не военный конфликт, а полноценная война, Егор», — предупредительно сказал дядя Гили, испугавшись неведомо чего. «Да все в порядке», — улыбаюсь ему, — «функция моя — крушить под контролем». «А, так», — снова улыбаюсь, — «но сам чувствую, кривенько, с голой пяткой на шашку бросаться не буду, не волнуйся. Просто теперь у меня нет моральных ограничений, никаких. Егор Панкратов, враг государства, что ж, тем хуже для государства». Слова мои вызвали тишину самую оглушительную, но понемножку разговорились, лишь я молчал, с внезапно проснувшимся аппетитом смакуя Татьянин пирог. Близких моих, кажется, спокойствие это напугало пуще вспышки ярости, и они все поглядывали тревожно, но, наконец, эмоции потихонечку улеглись. «Общественность, в конце-то концов», — горячился Саня, но дядя Гилий только покачал головой на такую наивность. «Дело мое, в иное время ставшее причиной небывалого скандала, погребено грудой куда как более ярких и, пожалуй, скандальных новостей. В Британии вовсю шире разворачивается кризис, разом финансовый и политический, имеющий все шансы стать мировым 57. Предпосылки его экономисты предсказывали загодя, Но поражение империи в Англобургской войне не смог предугадать никто, и кризис, еще только набирающий обороты, уже сейчас называли тяжелейшим со времен наполеоновских войск. Африканская ставка Британии оказалась перебита, а затем разом навалились проблемы в Индии, Китае и Афганистане. Разговоров о переделе мира еще нет, но Франция и Германия, в кои-то веки готовые отбросить на время взаимные претензии, хищно принюхиваются к раненому колоссу. Добрая половина капской колонии разорена бурами, а владения РАЦА национализированы, и это оказалось лишь первым ударом по британской финансовой системе. Волнения в Индии, и прежде всего в Бенгалии, подавляются ныне с решительной жестокостью, избыточной даже для ничуть не милосердных британцев. Подавит, в этом никто не сомневается, но опиумные плантации Бенгалии уничтожены восставшими, а боксеры в Китае уничтожают не только европейцев и своих же, ханьских христиан, но и торговцев опиумом. И как же волнительно ныне обывателям. Откроешь газету, а там на первых полосах волосы дыбом. Британия – это ведь только эпицентр, а из Лондона волной по всему миру – кризис, банкротство, отставки министров, девальвации национальных валют. В Российской империи не лучше, хуже скорее. В процентном отношении да по части статистики, подданным российским повеселее будет, но где там статистика, а где жизнь? Запаса прочности у империи российской куда как поменьше, чем у британской. Да кучи, финансовые пирамиды, невесть откуда взявшиеся пророки и будто бы выпущенные из бедлама политики, которым остро не хватает смирительных рубашек. Летит со страниц слюна ядовитая, и хочется порой после чтения руки с мылом помыть. Наши, российские газеты, не слишком отстают. Помимо новостей международных, хватает и собственных. Все тоже кризис, банкротство, самоубийство, мошенничество и недород в некоторых губерниях. Как всегда, голода у нас нет и не бывает, только недород. Государь так повелеть изволил. Да кучи, казачество туркестанское. Чем там думал Николай, выпуская этого джинна, бог весь, обострение. Однако, подписав приказы о создании нового казачьего войска, назад он повернуть уже не может. Казаки, они ведь и правда, опора режима, но ровно до тех пор, пока им самим это выгодно. Туркестаном же они грезят давно, задолго до похода в Скобелева в Среднюю Азию. Тогда, говорили, составляли планы, не срослось. Сейчас же нет, не выйдет развернуть. Ну или выйдет, но не простят казачки царю-батюшке такого разворота. Не тот народ. Тесно станишником на Дону да на Кубани. В пересчете всех десятин на казачьи лихие головушки, оно вроде как в волю земли, да не выпустит ее старшина казачья. Не выпустит и не выпускает, даже и ту, что общинной считается. Мно а во сейчас среди казаков тех, кто даже коня и оружие купить себе не могут, за казенный кошт на службу их собирают. Нарезаются земли под станицы на границе с Афганистаном, а местные казакам не рады. Ни афганцы, ни поданные Российской империи, ни, только сами казаки и рады. У них давно уже планы, с 70-х годов еще, да с конфликта на Кушке. Живы еще те, кто воевал в здешних краях, и не все они старики. Есть карты, проводники, и поговаривают, даже землица нарезана загодя, тогда еще. Вот как в таком разе развернуть их, опору режима? Сложно сейчас в Туркестане, очень сложно, так, что и кается порой в Петербурге. Клубок змеиный из интересов эмиров и беков афганских и туркестанских, казаков и администрации тамошних земель, британцев и бог весть, кого еще, а царь рыбу ловит. Ну или чем он там занимается? Царствует, а править решительно не хочет, но и другим не дает. Растопырил страну в раскоряку, пытаясь услужить разом всем, да только вышла какая-то политическая камасутра с Британией, разругался, а с Францией или Германией не союз, а черт те что. Даже с Южноафриканским союзом ухитрился отношения испортить. Талант у человека, не иначе 58. Рыбак. Пока раздумывал, руки сами подтянули салфетку, Санька протянул карандаш, да и, ох-охо, засмеялся Иосиф Филиппович, забавно кругля глаза, эк ты царя нашего батюшку. Николая я изобразил очеловеченным страусом, засунувшим голову в песок, и только откормленный афедрон, обтянутый белыми лосинами, приглашающий торчал над песками, а вокруг такие же очеловеченные звери страны, приглядываются. Прелестная в своей пошлости карикатура, заключил Иосиф Филиппович, пряча салфетку в карман, с вашего позволения, я ее пристрою в одном из европейских издательств. Есть у меня, знаете ли, даже и гонорара требовать не буду, согласился я. «Я за вас потребую», — отмахнулся старик. «Это, знаете ли, своевременная вещица, остро, вам видней. Так что же будем делать с этой чертовой эмансипацией? Эфу, я, знаете ли, не могу в настоящее время ручаться за правильность своих мыслей», — начал медленно адвокат, «но, пожалуй, посоветовал бы до поры сделать вид, что вы играете по их правилам. Ну, знаете, немножечко интервью, разговоры с общественность, лекции. Специально эту тему поднимать не нужно, но будьте уверены, спросит и спросит не раз, равно как и поинтересуются обыском с конфискацией. Все настолько серьезно, построжел лицом опекун, что следует делать вид, будто мы приняли правила чужой для нас игры, более чем, Владимир Алексеевич, более чем, я бы, пожевал адвокат губами, посоветовал бы вам всемерно ускорить работу над документами для Нади, хотя бы даже и через взятку. Разумеется, в стороне я не останусь, но в этом деле на острие будете именно вы. Опекун подобрался хищно и, ни в коем случае, Владимир Алексеевич, покачал пальцем адвокат, без этих ваших штучек. Это, господа, ко всем относится, без исключения. Провокации НДАС почти наверняка будут, так что, передвигаться только в компании, с надежными свидетелями, только в светлое время суток, и разумеется, никаких трущоб. До поры он ткнул пальцем в опекуна, так и только так. Потом Надю в охапку и на поезд, но желательно у вас есть надежные знакомые, которым вы можете доверять самым решительным образом. Антоша Чеханте, без раздумий сказал дядя Гилий, Наденька его знает и очень любит, да и характер у него вполне авантюрный. Есть и, даже так, приятно удивился Иосиф Филиппович, перебивая опекуна, славно, Антон Павлович вполне подойдет на роль сопровождающего. Ну а вы с Егором Кузьмичем и Александром Фроловичем будете делать вид, что готовитесь к затяжной войне с российской Фемидой. И только потом вам ясно, переглянувшись, мы кивнули, но адвокат то ли для убедительности, то ли не вполне доверяя столь быстрому согласию, добавил, загибая пальцы, Фемида российская во всем ее безобразии. Отдельно, Сергей Александрович. Отдельно, Александр Михайлович. Казаки да-да, могут, и еще как могут. Британцы да-да, позиции их в Российской империи традиционно сильны, несмотря на нынешние разногласия. Русское собрание, продолжил он, и, бог весть, кто еще может счесть себя обиженным и оскорбленным, или просто пожелает выслужиться. Каждый шаг, с тремя подстраховками, господа, каждый. 28 глава. Через густые пряные джунгли протянулась колонна черных воинов, кажущаяся бесконечно извивающейся змеей. Ловкие как пантеры, африканцы скользят меж зарослей, огибая попадающиеся на пути валуны, единым прыжком перемахивая неширокие лесные ручьи и речушки. Лоснящиеся, мускулистые тела их, разодетые в отменно выделанные звериные шкуры и украшенные искусной работой изделиями из золота и слоновой кости, внушают какой-то первобытный страх. Сильные руки сжимают копья с широкими наконечниками, щиты и ассегаи, и здесь, в густых зарослях, это оружие ничуть не хуже винтовок. Остановившись, идущий впереди воин подал знак рукой, и все замерли каменными изваяниями работы искусного мастера. Втянув широкими ноздрями воздух, глава авангарда принюхался совершенно по-звериному. Пахло прелой листвой и древесиной, подгнившими плодами, упавшими на лиственную подложку земли, да еле уловимым острым запахом хищного зверя. Показавшийся промеж деревьев леопард, оценив количество двуногих, беззвучной тенью канул в лесном полумраке. Колонна черных воинов продолжила свой путь, и несколько минут спустя там, где скалил желтоватые зубы леопард, мускулистые легконогие носильщики пронесли изящно украшенный паланкин, сопровождаемый охраной, вооруженной винтовками Маузера. Вслед за паланкином ящеричьим хвостом потянулись тяжело нагруженные носильщики, согнувшиеся под весом тюков и корзин. В арьегарде пожилые воители, выжившие в бесконечных стычках и войнах Черного континента, украшенные шрамами, по-звериному сторожкие, они не оставляют неведомым врагам ни единого шанса. Колонна то сжимается упруго, а то рассыпается причудливой сороконожкой, проверяя окрестности малыми отрядами, и горе тем, кто попадется им на пути. Остановились у реки, разлившейся широко по каменистому руслу. Без лишней суеты начали разбивать лагерь, расставляя охрану. Грибами после жаркого дождя выросли шатры и палатки, навесы из наскоро сплетенных циновок и шалаши. На джунгли опустилась ночь, но яркие африканские звезды сияли в небесах, а на земле звездными зеркалами отражаются костры черных воителей, широкой дугой опоясывающие шатер предводителя. Зазвучали в ночи барабаны, рокотом разгоняя духов, тысячами глаз наблюдающих из зарослей за людьми. Грозный их рокот надвигался подобно шторму, а потом грянуло. Ударом молнии прозвучал металлический котел, а потом снова, снова и снова. Чорбаджи 59, скаля свирепо кипенно-белые зубы, лупит половником по боку котла, и от сотен костром эхом ракочут большие и малые барабаны. А потом, разом, будто выросла стена из человеческих тел, и тысячи тысяч мускулистых чернокожих воинов, свирепых и умелых, затеяли пляску, потрясая оружием. Они пошли по кругу, и чем дальше, тем больше становясь единым организмом. Несколько невообразимо долгих минут спустя ноги воителей ударяют о землю в такт, а еще чуть погодя даже само дыхание их стало единым. Хоровод этот все ускорялся и ускорялся, а потом неожиданно зазвучали скрипки, и внутрь круга вошли Самуил и Товия. Огромные, заросшие щетиной по самые глаза, они плясали и плясали, потрясая оружием, а мелодия барабанов смешивалась со скрипками самым причудливым образом. И вот уже близнецы танцуют 7:40, а в круг выходят все новые и новые жиды. Лихо отплясывает Лев Лазаревич, осыпая всех перхотью. Выделывает коленки Либинзон, скаля зубы и размахивая саблей и копьем. Беня, Йося и еще десятки и десятки одесских жидов. Уже и сами чернокожие выделывают коленца, выкрикивая «Мазлтов 60», «Дуя в шафары 61» и поправляя растрепавшиеся в танце талиты 62. «Мазлтов», орут тысячи глоток, и вот к костру выходит Фима Блиешман и начинает свой танец. А вокруг поют, неразборчиво, но весело и громко, и вот уже можно разобрать слова. И вовеки славы Фиме Атаману. Стригая ногами в воздухе, Блиешман с разбегу перепрыгнул через костер, и ночь отозвалась слитным воплем, потрясая оружием. Один за другим чернокожие воители прыгали через костер, приземляясь уже с пейсами. Зажав в одной руке Тору, в другой копье, африканские иудеи, разом посветлевшие и обзаведшиеся одеждой, воинственно выплясывали вокруг, и с каждым их движением джунгли менялись неуловимо. Шаг появились дороги, шаг поля, и вот они уже выплясывают вокруг синагоги, расходясь по спирали, а красноватую африканскую землю начинают взламывать растущие дома. И я просыпаюсь. Ебическая сила, шепчу нервно, опасаясь разбудить Саньку, и не сразу вспоминаю, что брат вместе с Наденькой и Антон Палычем уже на полпути в Одессу. Приснится же херота, прости Господи. Встав с кровати, иду к распахнутому на всю ширь окну и сажусь на широченный подоконник, обдуваясь чахлым ветерком, ну и сон, а потом задумываюсь. Да ну, бред. Ветер начал раздувать угольки рассвета, и ощутимо попрохладнело, даря отдохновение от удушливой, затхлой ночной жары, чувствительной даже мне, привычному к африканскому климату. Я сидел и сидел, бездумно глядя на начинающийся день, на завозившегося во дворе дворника, да на полицейского наблюдателя, сутулившегося напротив моего окна. «Всего лишь функция», — произнес я, покусывая губы. Странно, но с того самого дня я перестал видеть в полицейских людей, будто рубильник переключили. Функции. Рисованные человечки. Ходит, говорит, любит, наверное. Есть семья, дети, отцы, матери, но куклы. Не настоящие люди, будто притворяются только, и оттого только хуже и противней. Когда просто стоит, то и внимания особо не обращаю. Ну, полицейский такая же часть пейзажа, как столб фонарный и собачья будка. А когда с подошедшим приятелем улыбается, меня аж накорежит, будто они и права на это не имеют. Настолько не имеют, что хочется вычеркнуть их из жизни, стереть с листа. Неправильные, бракованные. Они не должны жить, а только функциями быть. Только умом понимаю, что это со мной что-то не так, и так сильно. А дурманенные люди, враги, это сколько угодно. Но функции, это ой для меня, сильно с головой не в порядке. Впрочем, надеюсь, что это явление временное и меня потихонечку отпустит. За неимением, так сказать, раздражителей и оттого еще хуже. Хотелось ведь думал, что перерос уже мечталки свои детские, с прогулкой по Сенцово, а нет. Теперь, когда нельзя стало, тоска всего обглодала, до самых позвонков, мозг костный высосала. Сенцово, Москва, Одесса, все, совсем все. Неделя, много две, и покину я Россию, и очень может быть, навсегда. Такая тоска накатывает, что не приведи Боже. Потому как враг государства, Етиева в качель, и наоборот. Не пройдусь я больше ни по Сенцово, ни по московским улочкам, милым моему сердцу, ни по Одессе, ни когда, исхитрился ведь, а, царю и царенышам ноги оттоптал, и ведь не по злокозненности врожденной, а потом как, право имею, хоть по Достоевскому, а хоть и просто, по жизни, на честь, на гражданские права, а они, царь с царенышами, отказывают мне в правах, навешивая только обязанности, тягло, иначе, бунтовщик по закону, написанному барами для бар, и никогда мы не найдем с ними общего языка, никогда, и буду я вечным изгнанником, или, встав с подоконника, я потянулся, захрустев всеми хрящиками, и несколько инше поглядел на дежурящего полицейского, или я уничтожу царя и царенышей, а полицейские, в массе своей, все ж таки не враги, криво, косо, а все ж таки пользу приносит, хотя все равно, функции, подъезжают к Одессе, поглядывая на часы, молвил за завтраком опекун, угу, и снова молчание, только ходики в гостиной по мозгам, тик-так, мыслями мы там, в Одессе, ждем телеграммы о прибытии, да чуть погодя об отплытии, потом контрольная из Стамбула, и бегом, бегом, бегом, вся наша деятельность в России, все ангажированные лекции, встречи, к черту, мы с Владимиром Алексеевичем калачи тертые, жизнь битые, по трущобам поскитавшиеся, при нужде переоденемся в отрепья, и хрен кто нас найдет, проверено, вроде как и морда лица у дяди Гилия во всех полицейских участках побывала, а нет, надо ему, так рожу на бок перекорежит или там губы вывернет гримом, и обыщись, не найдешь, бывалоча, знали агенты полицейские, что вот он, здесь, в самой гуще очередной катастрофы, которую власть намеревается скрыть, телеграммы в газеты шлет, статьи пишет, знают, а найти не могут, вроде и фигура богатырская, и морда примелькавшаяся, охрена, а нужда случись, хоть и лесами пройдет так, что с собаками не разыщешь, мне еще проще, хоть обсмотритесь, подростков всех проверяючи, да взрослых из тех, кто телом похлипче, гимназистам прикинуться, мальчикам из лавки, а хоть и жиденкам молоденьким, ну или немчикам, но это все, если, планы на тот случай, если совсем худо дела повернутся, но власти оплошку дадут, хоть чутко. Когда ясно станет, что все, уходить надо, но руки пока не крутит и есть куда бечь, хоть 5 минут форы, отдай, у государства свое если имеется, с филерами да агентами полицейскими, да провокациями и бог весть, кем и чем еще, против нас сейчас государство играет, да не одно, Британия, а, могут, а что именно могут, бог весть, тоска хуже нет, чем вот так вот, ждать, когда от тебя ну ничегошеньки не зависит, хоть из окна шагай. Тоска, а, протянул опекун и замолк, наливаясь чаем и унынием, был бы хоть Коста, он вздохнул прерывисто, с греком они подружились накрепко, что называется, 2 сапога пара, и оба, на левую ногу, с ним Нади надежней, я ж не спорю, вяло отозвался дядя Гилий, снова вздыхая, привыкший жить ярко и яро, ждать он не любит и не очень-то умеет, как он сам говорит, жданчик не вырос, если что пойдет не так, Коста своими путями уведет их, да и прикроет по необходимости, да я не спорю, повторил опекун, хорошо еще, Чиханте согласился, не раздумывая, Антон Палыча возможные неприятности только подстегнули, ага, Ташка он такой, а все равно, дядя Гилий начал помешивать чай, бестолку бряцая ложечкой по фарфору, скучно, и тошнотно, угум, отозвался я, подвигая к себе варенье, пошалим, спросил в моей голове толстенький рисованный человечек, и я замер, придавленный нахлынувшими картинками, а знаешь, мои губы растянула резиновая улыбка, можно и пошалить, останови, тронул дядя Гилия извозчика за плечо, и я соскочил у приметного дома, тщательно отмеряя шаги, вытащил из кармана кусок мела и нарисовал пляшущего человечка, пока опекун, глядя в бинокль куда-то в окна напротив, подавал знак рукой, вытого этого, опасливо сказал лихач, глядя на наши экзерсисы, 100 рублей, парировал Владимир Алексеевич. Ага, оживился возчик, лихо заламывая цилиндр на левый бок, так-то мы завсегда. Запрыгнув в качнувшийся экипаж, я обменялся с опекуном ехидной усмешкой, и мы продолжили свой анабасис по Москве. Заметив приметного прохожего, непременно кивали, а то и давали условный знак, проезжая мимо недоумевающего господина. Метили мелом и краской ворота и стены домов, жестикулировали любопытствующим в окнах и, впервые за много дней наслаждались жизнью, искренне, от всей души, чего не было очень давно, а пусть побегают, шалость, удалась, 29 глава, африканским там-тамом бьется сердце о ребра, норовя выломать их. Ритм с каждой секундой все быстрее и быстрее. И одновременно, липкий страх, вязкий, окутывающий меня паутиной. Еще немного, еще чуть-чуть, и я просто не решусь. Облизав пересохшие губы, гляжу на ночное небо, затянутое низко нависшими рваными тучами, заслонившими звезды и луну. Не отрываясь гляжу. Есть. Порывистый ветер отогнал тучу, и луна выглянула через щелочку. Шаг, еще начинаю разбег, отмеренный десятки раз. Толчок, короткое мгновение полета, и приземляюсь на крышу соседнего дома на все четыре, раскровенив ладони. Грудь распирает от восторга, хочется заорать во всю глотку, но давлю в себе этот порыв, и только в голове бьет набатом кровь. Короткий отдых, затем меряю шагами крышу, самым внимательным образом прицеливаясь глазом до соседней, а потом еще раз и еще, уже под ногами, не оставили ли коты пахучего сюрприза, да не прогибается ли под ногами кровля. Разбег. Тяжело приземляюсь на соседнюю крышу и поправляю без нужды волосяную веревку, намотанную вокруг пуза. Наверное, началось все с нашего разговора с опекуном о том, что мы оба два можем уйти в любой момент, раствориться на московских улочках. Настроение наше оформилось впервые пусть сырым и лихаческим, но все ж таки планом действий. Или нет, наверное, все ж таки потом, когда в Одессе арестовали Косту. Или тогда, когда на Владимира Алексеевича власти подали иск о ненадлежащем исполнении обязанностей опекуна. Или когда мы узнали о намерениях строить в Петербурге завод по выпуску литодлы о готовящемся иске, согласно которому моя сделка с правительством Южноафриканского союза должна быть признана ничтожной. Ясно стало, добром не выпустит. Как именно, здесь наша воспалившаяся фантазия набросала в костер эмоций столько сырых идей, что мы и запутались. Много, слишком много вариантов. Разом, личная неприязнь Николая и двух царенышей, да желание хапнуть себе техническую новинку вместе с изобретателем, и желательно, бесплатно. Есть и другие кандидаты на, так сказать, освоение бюджетных средств. Достойные, не подойти, не. А к слову, почему, только ли личная неприязнь Николая и последующие отсюда неприятности, или это системная ошибка? Деление на тех, кто право имеет, и тех, кого имеют. Сюда же, неприятности с церковью, которые никуда и не делись. Напротив, нашлись отягчающие обстоятельства за время моих африканских приключений. Не так молился, не с теми виделся, неправильные разговоры, не ново. Я, собственно, и притворяться перестал уже православным, даже и в церкви по приезду не бывал. Зря, конечно, дурное фрондерство, но так уж сложилось. Иногда так бывает, что все вроде понимаешь, что надо, а заставить себя, ну никак, до тошнотиков. Не думаю, что дело дошло бы к каторге, но проверять решительно не хочется. По одной только церковной линии, если за уши притягивать, много интересного можно инкриминировать. Да даже и не притягивать, если, а строго по закону, по минимуму притом, ссылка. Тем паче, репрессивные возможности государства не исчерпываются тюремным и синодальным ведомствами. Можно и по медицинской части устроить, НДАС, нервическая горячка с временным умопомрачением. Опять-таки через церковь легче всего. Дескать, это как же может православный человек отойти от веры? Месяца этак на три в сумасшедший дом, с пеленанием, ледяными ваннами да экспериментальным лечением электротоком, до полного вразумления с покаянием. Вряд ли дошло бы до вовсе уж крайних мер, известность моя и опекуна достаточно велика. Ограничились бы затягиванием дел, шантажом, но проверять, как далеко может зайти дело и насколько злопамятен Николай, второй этого имени, решительно не хочется. И мы решили пойти на обострение ситуации, на конфликт. Попробуй-ка, оспорю Буров ничтожность сделки, если два героя недавней войны вынуждены были бежать из родной страны. Международный авторитет императора, в яму, выгребную. Любые доводы противной стороны, любые доказательства, разбиваться будут о наш побег. Вертели ситуацию так и эдак, да вот и довертелись. Пришли к выводу, что узел этот Гордиев разрубать надо, а не мучеников режима в застенках царских изображать. С точки зрения прецедентного права, оно, конечно, бы и да, неплохо бы. Пресса, в том числе и международная, общественность. Но мы дяди Гилием решили, в жопу. Здесь и сейчас у нас, страда, хоть в Африке, а хоть и по делам. У меня изобретательским, у опекуна издательским, и Наденька. Это, пожалуй, в его глазах все иные соображения перевесило. И последний прыжок остался, на этаж ниже. Разбег и кровельное железо загрохотало под моими ногами. Да ебись оно конем. вырвалось у меня, петлю волосяную на трубу, загодя заготовленные тряпки на руки, и оттолкнувшись, как в пропасть, выжежух, только тряпки задымились. Кук-хе-хе, выскочивший было дворник подавился криком, хватая воздух волосатым ртом, не в силах вдохнуть. В рот этот раскрытой тряпки, ножиком кусок веревки волосяной резанул, да руки за спиной ему, а потом и ноги. Дышит, дышит, и закоулками, переулками. Конек, выдохнул вышедший на условленный стук оголец, тараща сонные глаза и неверяще их протирая. Из узкого проема, перегороженного досками, несло скопищем потных тел, отродясь нестиранных тряпок, рвоты и алкоголя. Он самый, отзываюсь небрежно, стараясь не дышать слишком глубоко. Отвык, ити, да не стой столбом, старшего зови, агась. Оголец, оскальзываясь на телах товарищей, стал пробираться вглубь. Клещ, клещ, опился совсем, утырок, и звук затрещины. Ай, да правда, смотри у меня, конек, глаза выпученные, мокрогубый рот разъявлен округло. Спохватился, вытерся рукавом. Он самый, не чинясь, жму руку. Не забыть протереть ее спиртом. Дело есть. Ага, ага, истово закивал атаман болванчиком, растирая лицо. Что там за скотина посереть ночи? Забухтила куча тряпья недовольно. Никшни. Вызверился клещ, швырнув в ту сторону кусок щепастой доски. Я тебе покажу. Пусть, останавливаю его. Не к нему пришли. Ага, ага, в глазах, безудержная готовность на что угодно. Пожалуй, вот позову сейчас голову кому проламывать, так даже и не спросит, кому и за что. На хитровке меня до сей пор держат за своего, считая, пожалуй, особо удачливым Иваном. Даже африканские приключения и изобретательство тому не помеха. Переодеться, засуетился клещ, это мы завсегда. Затеплилась воняющая прогорклым салом лампадка, завозились огольцы, спящие в повалку на досках. Обступили, трогают неверище. Конек. Протянул самый младший, отчаянно, с подвывертом щипя себя, ай, не сплю, га-га, разом несколько рук ущипнуло его, да идите вы, черти, отмахнулся мальчишка, держи-ка, сотенная купюра перекочевывает к клещу, прогуливаньте, да мы и так, вскидывается тот, но все ж таки прячет деньги, пока я переодеваюсь под чужими любопытствующими взглядами, ничего чтоб не упустить, значится событие, не перечь, и по плечу его, вроде как по-дружески, сказал прогуливанить, так прогуливаньте, чтоб всем чертям жарко стало. И дальше я на улыбочках да ухмылочках, поплевываю и шучу скабрезно. Работаю под удачливого делового, хотя вот ей-ей, аж натошнит. И от роли своей, да отчасти и от публики. Разошлись мы с Ники мнениями, подмигиваю самому мелкому, натягивая на затылок картуз сломанным козырьком. Я считаю его за скотину, а он себя, за государя. Ха-ха, и как обрезало разом, переглядываются. Дошло, только глаза блестят, это ж сколько рассказывать потом. Роман, Дюма, Монте-Кристо, она крутит вокруг да около. Скороговорочкой об Одессе и дружках тамошних, как бы между делом, не напрямую. Кому другому игра такая скверная и не зашла бы, а этим съедят. Государя, в трансе повторяет мелкий, глядя на меня вытаращенными глазами. А ты как думал, и одну бровь этак наверх, потом вторую. Я ему, скотине, ходынку так и не простил. Три дружка там осталось так-то, брат. Так это, хватая ртом воздух, клещ обрисовывает руками прямоугольник, потом хватает себя за шею, портрет ты, не докажут. Смеюсь натужно, скалю зубы, обнажая их до самых десен. А сейчас улыбка моя перетекает в нечто такое, отчего огольцы аж нашарахнулись по стенами, обокрасть решил, да за решетку посадить. Царь, ахает кто-то из толпы. А что царь, такой же Иван, только банда побольше. Счастливо, огольцы. Меня малость отпускает от этой дурной ярости, взамен начиная потряхивать, а будут спрашивать, так и передайте ему, мы принимаем бой. Боже, что я несу. И бегом оттуда, бегом. Путевой обходчик старательно отворачивается, пока я, пригибаясь, бегу вдоль вагонов, выискивая заранее помеченный собачий ящик. Есть, стерев ладонью начерканный мелом Андреевский крест, ныряю внутрь, на чистое тряпье. Поворочившись, устраиваюсь поудобней, и мне бы задремать, но лезет в голову, как ловчее было сказать, да о чем бы промолчать. Хорошая мысль приходит опосля. Так был же план, был. Слить информацию огольцам об Одессе, да о недоразумениях с величеством. А меня, ити, адреналин из жопы еще не выплеснулся, а после скачек по крышам. Вагон дернуло и состав начал движение. Все мои мысли на время выдавило из дурной башки, Осталась только настороженность да готовность хоть прыгать на ходу, а хоть бы и драться. Умом понимаю, что обходчик получил деньги впополам с угрозами, ежели вдруг что. Кто, от кого испытанная схема, знать не знает железнодорожник ничегошеньки. Да и огольцы сразу разносить новость не побегут, промежду собой обжуют, обсудят, обсмакуют. Потом уже, поутру и то не сразу, не должны хватиться до самой Твери, а там и Шеветра в поле. Состав выехал наконец за пределы Москвы и поехал без остановок, так что я несколько успокоился. Завозившись, достал часы и поглядел на фосфорисцирующий циферблат. За полночь ну и славно. Ужом извиваясь в тесноте собачьей будки, переоделся в одежку небогатого мастерового и выкинул на ходу огольцовское тряпье. Все, теперь только ждать не проглядеть бы. Приникнув к щели, вглядываюсь в ночную темень, стараясь не пропустить приближающихся станций и полустанков. Дурное дело известно, поезда по часам ходят, график выдерживают. Не так, чтобы и очень точно, но лучше вглядываться в ночную тьму, чем думать, какой же я дурак. Переходный возраст, произнес тот, кто внутри, и вот ей-ей будто вздохнул и погладил по голове. 30 глава, вот она, зашептал Афанасий, истово крестясь, земля обетованная, воткнул привычно щепоть в лоб, в плечо да и замер статуем. И только порывистый ветер шевелил грязные волосы да заскорузлую от пота рубаху. На лице его, рано постаревшим от невзгод, обветренном и морщинистом, отразилась мучительная работа мысли. Опустив глаза, мужик оглядел заскорузлую ладонь свою, а потом сложил пальцы двоеперстием и вздохнул, расправил плечи. «Так-то оно правильней будет», – прошептал он, и закрестился, не обращая ни на что внимания. Только губы шевелились в молитве, да глаза не мигающе глядели то ли на берег, а то ли на нечто незримое, но несомненно благостное. Суденышко их ткнулось в причал, и сноровистые матросики положили сходни, тумаками разгоняя заволновавшуюся толпу, почуявшую близкий берег. «Стоять!» — надрывался боцман, яреси раздувая усы, «вашу маму трипперным осьминогом и утрамбовать пихотским сапогом через зад. Куды прете, сиволапые, подавитесь так! Стоять! Гальюнную жабу вам в глотку!» С немалым трудом угомонили народ, уставший от моря опосля тяжелого перехода в трюмной духоте, пропахшей рвотой, мочой и человеческими страданиями. Народу набилось столько, что и дышать-то иногда получалось через раз, а вздохнешь ежели, так хоть бы и не вздыхалося. В нужнике, вот ей-ей, слаще дышится. Скопище немытых тел, да в тесноте, да со скверной едой и протухлой еще в Одессе водой, далеко ли до беды, чудом холеры не случилось, а... Господь попустил, а под себя добывалыча, не все и успевали очередь к параше отстоять. «Маша! Маша!» — ввинтился женский крик, пронзительный и совершенно чайчий, резавший уши и саму душеньку. «Тихо!» — прервал зарождающуюся истерику боцман, раздувая полуседые усы и луженую глотку. «Никуда ваша Маша не денется, мамаша, дальше берега не упустит. Куды пхаешься? Я тебе сейчас так пхну, зубов не досчитаешься». Мужики сверкали глазами, готовые зубами вцепиться в глотки, отстаивая свое право сойти с корабля на несколько секунд раньше. Все-то им кажется, что это отвоеванная или не уступленная 5 палубы под ногами, счастливый билет в несомненно светлое будущее, которого на всех, ну никак не хватит. А потому надо непременно быть первыми, и зубами выгрызать себе место под жарким и благодатным африканским солнцем. «Стоять! Не толпимся, с пакой на проходим!» И потек лют со сточертевшего суденышка на землю. Груженные как муравьи, тащили они тюки и узлы, сундуки и корзины, чемоданы и бог весть, что еще, давясь, пхаясь локтями и пуча глаза, и только поручни по краям трапа спасали от падения в соленую океанскую воду, волнующуюся под свежим ветром. Схлынули на берег и встали, не зная куда бечь, идти да хоть и ползти. Ан не пропал люд православный, овчарками пастушьями засновали среди толпы русские африканцы, поделили на колонны, выстроили в очередь к столам, за которыми сидели таможенники. И как и не было озверения недавнего, шуточки начались до смехуёчечки, недавние свары смешными уже кажутся, скалит зубы, перекликаются со знакомцами, лига-то на душах, не бросили, быстро очередь потекла. При каждом таможеннике переводчик с русского на бурский, а кое-где и не нужен. Сидят в шляпах широкополых под тентами, да записывают, откуда, да имя, отчество, прозвание. Так это писарь из управы меня, паскуда, не по-хорошему записал. Мы завсегда силены были, а ён, паскуда, без рублевиков жадную харю, матрёниными нас, на обсмеяние 63. Сам мнется, смотрит на паспорт в руках таможенника, вытягивает худую шею вперед, а по шее вша ползет. Благодарствуем. Отошел, плечи расправил, почесался, в документы выписанные глянул, а там невесть на каковском написано. Так это православный, он отловил за рукав одного из русских буров. Погляди-ка, что здесь написано. Ван кто? Переспросил мужик, затряся кудлатой башкой, будто вытряхая воду из ушей. Фамилию твою на бурский перевели, были силен, им остался. Важно, сказал русский африканер, вчитавшись в документы. А что же не важничать? Обтерся здесь, а, вон в шляпе, при костюмчике. Не из господ, оно по всему видно, а туда же. Ишь, чего же не важничать? Не врут, значится, можно здесь жить, ишь, как можно. Так это, сдвинул силен картуз на затылок, а идти ладно, все по новой. У бачков с водой кружки раздают жестяные даром, иные по два, три раза подошли, ан все равно, дают. Но таких жадоб свои же, да кулаками в душу не зарывайся. Из-за тебя, паскуды, всему обществу могут худоту сделать. Ить староверы тута всем командуют, рассудил народ. Они и в одной семье норовят каждому отдельную посудину завести. На староверов разговор и перекинулся. Известное дело, если они здесь командуют, так прямой интерес выходит. Сошлись на том, что вера христианская, она одна, а двумя там перстами или тремя, оно личное дело каждого. И что без чиновников в рясах, оно как-то полегче будет. Может, иные и по-другому думали, да языки за зубами придержали, потому как, зачем, староверы тебе помогают, и помощь ты ету принимаешь, ну а раз так, то и нича поперек со своим мнением вылезать. На ноги встанешь сам, в пояс им поклонишься, так хоть обспорься за веру православную, кто тебе слово скажет тогда, это самое важное, даже и негры, шастающие мимо, тьфу, навидаются иша, хотя да. Замолкнув, мужики проводили глазами проплывшую мимо тяжелым баркасом жопастую гаттентотку, и только кадыки на шеях дернулись, да, оно бы и, агась, и ведь без слов ясно, о чем и ком мысли у мужиков, да и чего ж тут неясного-то, но ведь а, руки разведены на ширину плеч, взгляд осоловелый, котячий, невкусная вода, давясь, один из мужиков допил и снова подставил кружку под краник, отпивая жопостенькую негритянку. Мордально, она, конечно, и того, но ведь жопа уфеф, будто соленая, а соленая и есть, отозвался африканер с линцой, по такой-то жаре, да после давки трюмной, вам она только на пользу. Ишь, смерив его взглядом, мужик все ж не стал спорить, хотя кулаки и чесались, да б такого не шибко и почешешь, эвана, револьвер на поясе висит, как так и надо, и по всему видать, могет, шибче, шибче, православные, подгоняли овчарки африканеры тех, кто уже прошел таможню, да сел жданки ждать земляков и знакомцев, баня натоплена, аж на досочки от жара трескаются. Карантинная баня при порту, выстроенная по печеньям староверов, не то чтобы казиста, а так на грош пятаков выстроена. Ну так оно идти ясно понятно, деньги люду не дуриком достаются, и чай, не для бар выстроено, дешево и сердито. Толкаясь весело и предвкушая банные удовольствия, потянулся народ вереницею, мужики налево, бабы с малыми направо, ну и от греха, кто никто при пожитках оставался, по-господски. Качнул кудлатой башкой Афанасий, вертя в руках кожаный нумерок на шнурке, и вешая его наконец на шею. Еще раз бросил взгляд на узел с бельем, повисший под нужными циферками, двинулся наконец из раздевалки, шлепая босыми ногами по полу. Отскребшись под душем и отпарившись наконец-то в бане с диковинно пахнущими вениками, мужики стали благостными и довольными, хотя и сошлись на том, что порог так себе, жесткий и невкусный, хотя и сильный, этого не отнять. Да попариться толком не дали, в полное удовольствие-то, все гнали, дескать, следующая партия ждет, не тяните времечко, православные. Впрочем, чего уж там Бога гневить, и так-то, спаси Господь благодетелей. Етическая сила, рассевшись за длинными столами в столовой при бане, народ гонял ложками по здоровенным мискам, где в каждой столько мяса, сколько ни на всякой свадьбе едали, ели истово, дикими глазами глядя на огроменные котлы, выставленные прямо на столах, черпай, сколько твоей душеньке угодно, и черпали, жевали, глядя осоловелыми глазами перед собой, у некоторых уже и рыгачка началась, потому как, во, до самого горлышка мяса уже стоит, а потом, хотишь чай, хотишь кофе с какавой, сладкие, хоть упейся, мужики отдельно сидят, бабы отдельно, чтоб не смущать друг дружку. Узлы здесь же, под ногами, хотя кому они ясно понятно, обетованная земля. Вот она, настоящая Палестина. Вот где реки полны молока и меда. Сытые по самое горлышко, с трудом добрели до бараков на окраине города. Он ведь вроде и недалеко, а после такого обеда и ноженьки-то передвигать тяжко. А там каждой семье комнатушка. Махонькая, только лишь досками отгороженная, да своя. Широкий деревянный топчан с набитым сеном матрасом, да такой же, только поширше, для детей, и ширма. Африканер подвигал ее туды-сюды, отгораживая топчаны один от другого, выразительно играя бровями. Эх, и заскрипят сегодня бабьи косточки, да в мужицких объятиях, охально сказал один из мужиков, и все, га-га-га, и шуточки соленые. Бабы кто смущаются, а кто и оно ить разные, бабы-то, иная сама в краску вгонит, с избытком комнаток-то, приметил один из мужиков, и все закивали, запереглядывались. Кто и правда понял, а кто так за компанию, глядите. Африканер погрозил пальцем, не вздумайте по углам сцать, есть нужники, вот туда и дуйте. Бараки обнесены стеной, не низенькой, не высокой, а так, в самую плепорцию. Осаду не выдержит, а отварья самое то, приметливо сказал остроглазый серьезный мужчина лет 30. Никак служил, сощурился африканер Федор Васильевич, добро, показав, где что есть, собрали самых авторитетных мужиков на разговор. Значится так, начал он, и разговоры разом затихли, накормили, напоили, в баньку сводили и спать уложили, как русскими людьми от веку заведено. Федор Васильевич закрестился двуперстно, и все закрестились следом. А ежели что не нраву, продолжил он, то вон бог, а вон порог. С Таумовым кто себя считает или есть куды пойти, не волить никого не будем. Ясно, понятно, ясно. Чего уж там, загалдели согласно мужики. Вы здесь как кутята слепые, чуть усмехнулся он, да не морщите рожи. Кутята как есть, потому как не Россия. Много инше, и по незнанию врюхаться можно разом так, что и отпоют в тот же день. Это вам ясно, понятно? Так-то, снова усмешечка, а для тех, кому не ясно, выход там. Остальным же. Федор Васильевич сделал паузу, и мужики обратились вслух. Будем оказывать помощь с работой. Тихо. Тихо, разорались, как жиды на базаре, работы, во, он черканул себя под подбородком, задрав даже и подбородок, руки-ноги есть, будешь сыт, пьяный нос в табаке, ежели не ленивый, то и всю семью прокормишь, это вам ясно-понятно, ежели голова светлая, руки из нужного места растут и мастерство в руках имеется, то и вовсе, мед и мед, но, повысил африканер голос, понимание иметь надо, с дуру, оно можно законтрактоваться или еще что хуже, поэтому попервые помогаем, кого, куда, в порт пристрой, Федор Васильевич, землицы, кузнец я, кузнец, тихо, всем место найдем, списочки составим, значит, кто куда хотит да чего умеет, сегодня переговорите друг с дружкой, ночку с думками переспите, а завтравай придем списки составлять да думать, кого куда пхать, работы, еще раз повторил он, во. А с оплатой ах да, достав из-за пазухи свернутый рулоном лист, Федор Васильевич прикрепил его к стене барака. Все, мужики, до завтрава. А мужики столпились вокруг листа, который грамотеи перечитывали раз за разом, пытаясь найти подвох в жаловании или в условиях работы, или, да потому что, ну никак не может таково быть. Самое наихудшее все равно лучше по деньгам выходит, чем в России, в три раза, ну не может же. А потом вспоминали мясное Хлебово, да доставали письма односельчан, родни и знакомцев, которые уже здесь, и по всему выходило, может и еще как, и от того ум за разум заходил, вот ведь жизнь будет, а, сказка, 31 глава, протирая поминутно багровое лицо несвежим, посеревшим от пота платком, выслужившийся из нижних чинов немолодой коллежский секретарь 64, сидя в солнечных лучах на краешке стула, ел глазами расхаживающего по кабинету начальника. Удушливая жара липко обнимала полицейских, и распахнутое настежь окно совершенно не спасало ситуацию. «Говоришь, волнение? Да сиди, сиди не вскакивай, что за привычка у вас?» Федор Христофорович, выговорил надворный советник, аккуратно промокнув лицо белоснежным платком. «Субординация-с», виновато отозвался секретарь, осторожно опуская массивный зад на скрипнувший стул. «Точно так, Илья Евгеньевич, волнение, и сильнейшие, вынужден я вам доложить». И как, видя непонимание в глаза подчиненного, полицейский вздохнул еле заметно, а куда деваться, этот хоть звезд с небес и не хватает, но службу знает, с самых низов усердием и верной службой поднялся. осетовать на отсутствие образования у подчиненного. Право слова, стихийно шумит народец, терпеливо пояснил Илья Евгеньевич, обмахивая газетой, или организаторы есть. Так это, ваше высокоблагородие попервой стихийно, а потом и подхватили. Оживился коллежский секретарь, снова ступив на твердую почву, и знаете, одно к одному все складывается, нехорошо совсем. Сдается мне, он заколебался, но все же нашелся силой выдохнул, это только начало. Как бы войска вводить не пришлось. Даже так, Илья Евгеньевич, прекратив расхаживать, остановился, заложив руки за спиной, и остро глянул на подчиненного, отчего тот снова вскочил. Да сидите, сидите и без чинов, Федор Христофорович. Вашей вины в происходящем я ни в коем разе не вижу, да никто и не усмотрит, даже при самом пристрастном рассмотрении. Так что успокойтесь и рассказывайте покойно, без волнения. Только ли греки ропщут? Да что вы, ваше высокоблагородие, Илья Евгеньевич. Замахал руками коллежский секретарь и тут же смутился, сделав виноватый вид и норовя вытянуться по стойке смирно, не поднимая Афедрона со стула. Вздохнув, Илья Евгеньевич достал из шкафа бутылку шустовского коньяку и не без толики сожаления налил подчиненному полный стакан. «Выпейте, Федор Христофорович», — велел он. Ха-ху, и благородный напиток отправился в натренированную глотку единым глотком, отчего начальник поморщился едва заметно. Впрочем, бог с ним. «Ну так», — повторил он вопрос максимально доброжелательно, — «греки волнуются?» «Никак нет», — браво ответствовал коллежский секретарь, то есть дас, греки, но еще и вся пересыпь без малого. «За всю Одессу говорить не могу, но полагаю, все очень нехорошо». «И что, этот Коста настолько?» Илья Евгеньевич пощелкал пальцами. «Уважаем в Одессе, ты же знаешь, Федор Христофорович, я здесь человек новый, многих реалий просто не знаю». Коллежский секретарь кивнул осторожно, и начальник, хмыкнув, снова начал расхаживать по невеликому кабинету. «Настолько, ваше нет, Соломенко, ваше высокоблагородие, одно к одному так все легло незадачливо, пошумели бы малость». Ну или может, делегацию к вам греческая община отправила, договариваться. Они завсегда так делают, в мундирах да при орденах, у кого есть, с медалями за усердие. Чуть не полувзводом приходит, тут хочешь не хочешь, а, скажи, голубчик, перебил его начальник, греки всегда своих держатся, даже откровенных преступников стараются вытащить, так точно-с, даже так, впрочем, удивленным Илья Евгеньевич не выглядел, а будто получил подтверждение своим мыслям. «Соломенко, говоришь, точно так, ваше высокоблагородие, Илья Евгеньевич. Незадачливо вышло все. В греческой общине Коста не последним человеком был, даром что контрабандист. Только, коллежский секретарь замялся, не могу ручаться, поговаривают, в 30-дневной войне 65 он себя проявил. Дас, Филикия Тирия 66, приподнял бровь начальник. Оно вроде как и нет». Вздохнул Федор Христофорович, но как бы и да, щуку съели, а зубы остались, Коста этот каким-то боком, а ты, остро глянул на него начальник, будто и не знаешь, виноват, вскочил коллежский секретарь, только ежели велено было смотреть в ту сторону не слишком пристально, то я и вовсе не смотрел, да ты, я гляжу, политик, усмехнулся Илья Евгеньевич, наливая подчиненному еще один стакан, а куда деваться, философски заметил тот, нежно баюкая алкоголь и предвкушающе поводя бугристым носом, ежели начальство приказывает, так значит, эллины, никак нет, ваши, Илья Евгеньевич, замотал головой Федор Христофорович, и капли пота с его лба разлетелись по комнате, то есть прошу прощения, ничего, продолжай, благодарю, Илья Евгеньевич, греки самые что ни на есть верноподанные и благонадежные, Илья Евгеньевич усмехнулся, но перебивать не стал, выручить своего, это для них святое дело, а беспорядки. Нет, ваше высокоблагородие, это уже наша, русская сволочь. Как началась эта Африка, коллежский секретарь отчаянно махнул рукой, сморщив багровое лицо, так одни неприятности. Закрыть бы ту дверку, ваше высокоблагородие, да покрепче. Ну, это не нам решать, вздохнул начальник согласно, хотя да, не в пример спокойней стало бы. Спокойней, Илья Евгеньевич, куда как спокойней. Живо закивал подчиненный, расплескав немного коньяка на полицейский мундир, но не замечая этого. Раньше-то, во, он вытянул вперед могучую волосатую лапу, за горло держали, пикни. Не нравится что, за ворота, на твое место желающих полно. А сейчас дерзкие стали, без робости разговаривают, и чуть что, в Африку грозятся. И письма эти еще. Нет, ваше высокоблагородие Илья Евгеньевич, закрыть эту дверку надо, да покрепче. Одесса-то, Илья Евгеньевич, она и так-то на особицу стояла, все ж таки портовый город. Хошь не хошь, а дипломатичность, коллежский секретарь вздохнул, всем своим красным лицом показывая, насколько ему не по нраву эта самая дипломатичность. Дипломатично работали, повторил полицейский, хмуря лицо, вот где сволочь эту держали, но аккуратно. С одной стороны, промышленники да купечество, а с другой, мы, власти. Затеет бузу рабочая сволочь, так только чуть к черте приблизился, которую можно только незаконно счесть, так и мы тут как тут, да под белые рученьки. Да и не забузишь особо, Эвана, за воротами стоят желающие, жданки прождали. А сейчас, дерзко разговаривает сволочь, ишь, прав им. Разгневался Федор Христофорович правоохранительски, ты кто такой, чтоб права тебе, тля, от Бога как заповедано, так и эти, в Африку. Ну не сволочь ли, ваше высокоблагородие, выпроводив за дверь коллежского секретаря с державными амбициями, Илья Евгеньевич сел было в кресло, но тут же встал, поморщившись. Жарко. Расхаживая по кабинету, он думал, думал, и лицо полицейского все более становилось похожим на одну из африканских колдовских масок, вошедших в Одессе в большую моду. Беседа с коллежским секретарем была одним из даже не десятков, а сотен разговоров, которые он провел после назначения. По крупиночке, по маковому зернышку чиновник от МВД собирал данные. Пусть в Одессе он и новичок, но в полиции не первый год, и работать умеет. А некоторые наив и близорукость в общении. Известно же, умеешь считать до 10, остановись на 7. Думал попервой, показывая себя более незнающим, чем есть на самом деле, просчитать подчиненных и не вызывать опаски у начальства. И похоже, перестарался. Слишком удачной оказалась привычная, давно приросшая к лицу маска. Вот оно что, глуховато проговорил он, двигая одними губами, в то время как лицо чиновника стало совершенно омертвелым, а я еще, дурак, радовался повышению. Как бы в отставку не вылететь, без мундира и пенсии. Прикрыв слегка глаза, надворный советник пытался найти выход из положения, и чем дальше, тем больше понимал, надо резать, даже и по-живому. Не сразу, пробормотал он, годика 2-3, ничего, имеется есть, капиталец какой-никакой, утрусь, а потом потихонечку, полигонечку, по земской части, Илья, неважно, документами обложусь, как щитами, а то вздумали крайнего найти, а вот шиш вам. Усевшись-таки и подтянув к себе бумагу и чернильницу, надворный советник задумался, подбирая даже не формулировки, а саму суть письма. Лицо его менялось, и будто маски прорастали сквозь кожу. Одна, вторая, третья. Наконец, Илья Евгеньевич нашел то, что искал, и открыл глаза, и на стороннего наблюдателя, находись он там, посмотрел болеющий за отчизну человек дела, готовый высказать в глаза правду матку, а там хоть бы и в отставку. Считаю своим долгом обратить внимание вашего высокопревосходительства на напряженную политическую ситуацию в Одессе и сильнейшее брожение умов во всех слоях общества. Шаткость нашего общественного положения велика необыкновенно, а преступное благодушие властей приводит меня в отчаяние. Необузданное подстрекательство со стороны находящихся за границей русских возмутителей, складываясь с попустительством местных властей, уже дало первые ядовитые плоды. Наблюдая за политическим движением в Одессе даже не с точки зрения полицейской предусмотрительности, но с позиции обывателя, обеспокоенного ситуацией в городе, я отчетливо вижу нежелание властей делать хоть что-то для исправления ситуации. Повсеместные разговоры о справедливости и просвещении среди людей, считающих себя передовыми и просвещенными, таят в себе часто скрытые, опасные мысли и цели, не согласные с законами империи, с самой возможностью сохранения спокойствия и даже самого государства. Нет должного благоговения к самодержавной власти, а есть только лишь пристальное и недоброе внимание к любому действию со стороны правительства, и любая ошибка трактуется превратно и злонамеренно. Люди эти не заботятся о поддержании необходимого доверия к престолу, но даже в случае прямого их отступления от долга верноподданного, власти оказывают им необыкновенное снисхождение, неизменно употребляемое во зло. Напротив, отношение к низшим слоям населения чрезмерно порой жестокое и никогда не гибкое. Даже если имеется возможность усмирить разгорающийся пожар народного недовольства обычным отеческим внушением, власти реагируют исключительно резко, не приемля никаких переговоров ни с бунтовщиками даже, а с обычными работниками, жалующихся на незаконные действия фабриканта. Справедливость такого взгляда подлежала сомнению еще и прежде, нынче же нужно действовать как можно более деликатно, не возбуждая в народе ненависти. Хотя наружный порядок в городе еще не нарушаем, но тем не менее должно заметить, что действия власти пробуждают в народе желание действовать корпоративно, и я вижу все признаки самой высокой организованности. Предосудительные выражения в речи обывателей чем дальше, тем больше становится чем-то обыденным, а враждебность их к полиции велика необыкновенно. Достаточно лишь Искры и Одесса, а следом и весь юг России, полыхнет пламенем. Ваше высокопревосходительство, Одесса беременна революцией, и нужно как можно быстрее абортировать этого чудовищного младенца. Прошу вас, ваше высокоблагородие, распахнул дверь дежуривший в приемной полицейский юнтер, сжимая в руках телефонную трубку, велели доложить, что в городе стрельба. Илья Евгеньевич ожег полицейского бешеным взглядом и дернул было шеи, но смолчал, и только встал излишне резко, одернув складки на мундире. В приоткрытую дверь игривым котенком проник сквозняк и заигрался с бумагами, не придавленными пресс-папье, раскидав их по кабинету. Перед надворным советником опустился листок с ориентировкой. Панкратов Егор Кузьмин, он же Конек, он же Шлома, он же 2%, он же еврейский зять, он же злой, он же Маккавей, он же ангел Трансваля, разыскивается. 32 глава. Надсадно загудел пароход, и провожающие заволновались, замахали руками, выискивая взглядами столпившихся на верхней палубе пассажиров первого класса. Трепещут на ветру белоснежные платки, шляпы и шляпки, вздымаются к небесам длани, будто старуки Гекатанхиры никак не могут расстаться, разделенные все более ширящейся полосой соленой воды. Что-то хтоническое, древнее и необыкновенное виделось в этом обыденном действе. Зоя, Зоинька, семенит на месте немолодая полная женщина семитской наружности, щурясь близоруко в сторону парохода, обещай мне, пиши, Володенька, непременно пиши. Энергический господин средних лет, основательно подвыпивший с самого утра, басит соборным диаконом, едва ли не перекрывая гудок могучим голосищем, идущим из объемистого брюха. Как устроишься, так сразу, надрывается болезненного вида мещанин, по виду из кустарей. Взмахнув рукой, он зашелся в болезненном кашле, согнувшим его в дугу, будто их могли услышать. Стих гудок, но долго еще волновался народ, выкрикивая в морские волны благие пожелания, требования непременно писать, обещания ждать да прочее, неизменное во времени и пространстве. И только лишь когда белоснежный пароход начал таять в морской дали, народ стал расходиться, шумно переговариваясь с людьми знакомыми, малознакомыми и вовсе незнакомыми, чувствуя некую сплоченность, общность.